как бы обозначив будущие линии, она приступала к разделке, снимая шкуру вместе с жировым слоем. Ободранный тюлень с непривычки казался раздетым человеком, и первое время Джон отворачивался. Отделив шкуру, Пыльмоу вскрывала брюшную полость и расчленяла тушу. Она отлично знала анатомию животного, и не было случая, чтобы острое лезвие женского ножа задело кость. Когда свежего мяса не бывало, в день добычи устраивали внеочередное пиршество с тщательным обгладыванием костей. А под конец до боли в животе пили вкусный густой бульон. Часто во время разделки туши в Чотагине раздавался легкий топот. Этим пришелец давал знать о своем приходе хозяевам. Вслед за этим в полог просовывалась чья-нибудь лохматая голова. Обычно это была женщина. Разговор происходил самый пустяшный. Порой это была просто сплетня, без которой не может жить женщина даже в таких высоких широтах. Визит заканчивался тем, что Пыльмоу совала в руки женщине изрядный кусок мяса и жира. Иной раз таких гостей в Ярангу-Токо за вечер приходило столько, что от нерпы оставались жалкие крохи, которых едва-едва хватало на 2-3 варки. Но это был справедливый и великодушный обычай. Ни Токо, ни Пыльмоу ни разу не пришло в голову отпустить с пустыми руками гостью. Джон пытался разъяснить своим хозяевам, что можно давать и поменьше, если ничего нельзя поделать. «Каждый человек хочет быть сытым», — отвечал Току. «Если можешь накормить голодного, накорми. Но ведь человек живет не одним днем, надо же и самим что-то оставить на будущее», — возражал Джон. «А когда мне не повезет, и я вернусь пустыми руками, мне будет не стыдно пойти к тем, кого я кормил», — ответил Току. Ложились спать в повалку на оленьей шкуры, головами к входной занавеси полога. Подушкой на всех служила длинное, хорошо струганное бревно изголовье. У Джона долго болели уши, пока он приноровился спать не на боку, а на спине. Последней ложилась спать Пыльмоу. Уменьшив пламя в жирнике, она кормила на ночь маленького Яко и что-то напевала, медленно раскачиваясь в такт нехитрой мелодии. Угасал жирник, угасала колыбельная. Мысли в голове Джона мешались, и он погружался в глубокий сон.